Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, мальчики и девочки. Всем привет. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Дядюшка Дэн сейчас вам расскажет еще одну интересную историю из Священного Писания. Эта история проникнута духом приключений, тетушка Кэрол. Взята она из Ветхого Завета, из книги Бытия, главы 13, 14 и 18. Я назову ее «Три путника». Возвратившись из Египта, где жизнь их чуть не привела к катастрофе, Авраам и Сара снова поселились в Офире. С ними вместе жил племянник Авраама Лот. У Авраама и у Лота было много крупного и мелкого скота. В Библии говорится: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между их пастухами». «Ты прав, Лот. На здешних пастбищах весь наш скот не помещается». «Но я не собираюсь ничего продавать, дядя Авраам». «В этом нет нужды ни у тебя, ни у меня. Ведь перед нами вся земля, так? Давай разделимся». «Разделимся?» «Ну да. Выбирай. Если ты решишь взять землю слева, я возьму себе ту, что справа. Если тебе больше нравится земля справа, то я возьму ту, что слева». «Ты даешь мне право выбора?» «Да». «Из всей земли?» «Ну, конечно». «Но как же это? Ведь Господь дал всю эту землю тебе». «А я отказываюсь от своего права на нее». «Ты такой добрый, дядя Авраам! Ну, тогда я поговорю с женой и дам тебе ответ». И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Странно, что Лот выбрал долину Иордана. Люди там бесстыдно грешат перед Господом. Неужели он хочет, чтобы его дети росли в таком окружении? Боюсь, что Лот и не подозревает о том, как грешны жители городов. Авраам, а мы останемся здесь, в Вифеле? Нет, думаю, что мы пойдем на юг, в Хеврон. И пошел Авраам в Хеврон и раскинул шатры у дубравы Мамре. Там он создал жертвенник Господу. И там, на чистом воздухе на горе, среди масличных рощ и виноградников, где колосились злаки и паслись стада на просторных пастбищах на холмах, окружавших долину, поселился Авраам. Был он вполне доволен своей простой жизнью и с ее патриархальным укладом. А племяннику своему Лоту он предоставил опасную роскошь Содомской долины. Там, где поселился теперь Авраам, правили три царя, три брата – Мамри, Эшкол и Анир. «Добро пожаловать, Ваше Величество! Для меня это большая честь». «Подожди радоваться, Авраам. Мы пришли к тебе не в гости, а с целью. Причем с корыстной целью. Нам нужна твоя помощь». «Я сейчас объясню тебе, о чем говорит мой брат. Дело в том, что мы хотим заключить с тобой военный союз. Видишь ли, Авраам, беды земли нашей носили угнетение. 14 лет тому назад Кедорлаумер, царь Еламский, вторгся в нашу землю и заставил нас платить ему дань. Недавно несколько князей восстали, и теперь в любой момент можно ожидать нового вторжения Кадерлаумера и его союзников. Когда вторжение начнется, мы должны вместе дать ему отпор. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, Ваше Величество. И ты, Авраам, можешь в любое время обращаться к нам, если тебе понадобится наша помощь. Да будет так. Да будет так. Авраам? Авраам? Да, Сара? Выйди сюда, пожалуйста. Сейчас иду. Иди скорее. Ну, иду. В чем дело? Там по тропинке идет человек. Похоже, он ранен. Да. Я не могу понять, кто это. А ты? Нет, я его тоже не знаю. Наверное, не из наших мест. Пойду приготовлю горячую воду и бинты. Нет, подожди. Сначала узнаем, кто он и чего он хочет. Привет тебе, чужестранец! Постой, не убегай! Войди, путник, отдохни в прохладе и освежись угощением нашим. Я Авраам, а возле шатра моя жена Сара. Привет и вам. Тебе нечего бояться. К твоим услугам наше дружеское расположение и гостеприимство нашего скромного жилища. Позволь моей жене обмыть и перевязать твои раны. Благодарю, но я здоров. Эта кровь не моя, а моего спутника. Вас двое? Он... Я оставила его подле тропинки. Он умер. Что? Несчастный случай на охоте? Ты ничего не слышал? Нет, я боюсь, что нет. Война, сударь мой. Жестокая война между армией царя Еламского и воинами из городов долины. Я ничего не знал. Все ужасно, сударь мой. Кедерлаомер с 4 союзниками вторгся в нашу страну, чтобы ее покорить. 5 царей Хананеев объединились и вступили в бой с Кедерлаомером в долине Сиддим. Наша армия была почти сразу разбита. Какой ужас! Враг не только полностью разбил нашу армию, но и разграбил наши города, захватил богатые трофеи и много пленных. У нас в Содоме племянник. Может быть, ты его знаешь? Его зовут Лот. Лот? Да, знаю. Ты засомневался? Что? Царь Еламский взял его в плен? Да, сударыня. И Лота, и все его семейство, и слуг. Неужели это правда? Если это так, я должен его спасти. Спасти? От армии царя Еламского? Ой, не делай этого, Авраам. Это слишком опасно. Но ведь он же мой родной племянник. Да, но если ты помнишь, он большой эгоист. Выбрал себе лучшие земли в Ханане. Он не стоит того, чтобы ты его спасал, Авраам. Я все равно тебе не позволю так рисковать. Я понимаю твои чувства, Сара. Но я обращусь за советом к Господу. А потом сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Лота. Елизер, созови 318 моих слуг, обученных военному делу, и готовь их к немедленной битве. Солдаты, друзья, мы объединили свои силы с князем Авраамом, чтобы вступить в бой с армией царя Еламского. 2 моих брата и я заключили с князем Авраамом из Хеврона военный союз. Он верховный главнокомандующий этой кампании. Будьте готовы! выступить немедленно! Лот, племянник Авраама, был захвачен в плен армией царя Елямского, который захватил и разграбил города в долине. Когда Авраам узнал о несчастье, постигшем его племянника, он взял 318 слуг, обученных военному делу, и объединил свои силы с братьями Мамреем, Эшколом и Анером и выступил в погоню за армией Елямского царя. Три брата не надеялись на победу над армией врага. Но у Авраама было особое оружие, самое сильное и мощное оружие во всем мире. Перед тем, как выйти из Хеврона, Авраам обратился к Господу с молитвой. Владыка Господи, Создатель наш, прошу Тебя, не оставь меня. Помоги вырвать Лота из цепких когтей злодея, царя Елямского. Смотри, принц, сюда идет Елизер. Елизер. Слушаю вас. Ты дошел до вражеского лагеря? Да, хозяин. Удалось что-нибудь узнать? У них там пир горой, хозяин. Победу празднуют. А как ты думаешь, у них не возникли подозрения, что мы их выследили? Думаю, нет. Спасибо, Елизер. Я подниму людей, выходим немедленно. Атаковать будем, когда стемнеет. Почему, сударь? Как только стемнеет, мы разделимся. Ты со своими людьми пойдешь кругом и обойдешь вражеский лагерь с востока. Эшколу скажи, чтобы он повел своих воинов на север. Анер пойдет на запад, а я со своими людьми на юг. По условному сигналу мы вместе начнем атаку. Бой был коротким, и Авраам с союзниками разбили врага. Они освободили Лота с семьей и остальных пленных со всем имуществом. И в руки победителей попала богатая добыча. Когда Авраам возвратился в долину Иордана, чествовать победителей вышел царь Содомский с многочисленной свитой. Друзья мои, жители Содома, я прошу тишины. Как царь Содома, я хочу выполнить приятный долг и приветствовать победителей князя Авраама с его доблестными воинами. Благодаря их храбрости снова с нами наши соседи и друзья, которые были в плену у царя Елямского. Мы от души благодарим тебя, князь Авраам. Спасибо вам, мои добрые друзья содомские. За освобождение ваших друзей и соседей благодарите не меня, а Господа Всевышнего. Я также хочу поблагодарить за героические усилия трех своих союзников, принцев Мамрия, Эшкола и Анера. И, конечно же, храбрых воинов, которые воевали под их началом. По правилам войны Авраам мог оставить себе долю захваченного добра. Но он дал клятву Господу, что не оставит себе ничего из имущества царя Содомского, дабы царь не мог сказать: «Я обогатил Авраама». Всю славу и почести победы Авраам отдал Богу. Усталый, но довольный вернулся Авраам к своим шатрам и домочадцам. Но в последующие дни стало заметно, что он чем-то обеспокоен. «Меня беспокоит одна вещь, Сара. Много лет прошло с тех пор, как Господь обещал сделать меня отцом великого народа. Но у нас нет детей, Сара. И, похоже, мы уже слишком стары, чтобы иметь сына и наследника». «Сына... Ну, это невозможно, Авраам». «Но Господь послал мне сон. И во сне будто вывели меня из шатра. И услышал я голос: посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты сможешь счесть их, столько будет у тебя потомков, обещал мне голос Господа. Я хотел получить какой-нибудь знак, подтверждение, что обещание это будет исполнено. И вот, когда солнце садилось, напал на меня великий мрак. И услыхал я голос Господа: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий аморев доселе еще не наполнилась. Когда Авраам прожил в Ханане почти 25 лет, Господь даровал ему большую честь. Отныне ангелы небесные приходили к Аврааму и дружески с ним беседовали. А когда Аврааму исполнилось 99 лет, Бог изменил его имя. Теперь имя его стало Авраам, ибо должен был он стать отцом многих народов. Однажды, жарким летним днем, Авраам и Сара укрывались от полуденного зноя под тенью шатра и любовались природой. Как вдруг они увидели, что к ним направляются 3 путника. Авраам поспешно встал им навстречу. «Привет вам, господа!» «Здравствуй!» «Путники, прошу вас пожаловать в мой скромный шатер. Отдохните немного, а я пока приготовлю для вас угощение». Хорошо, хорошо. Авраам сам подал 3 усталым путникам воды, чтобы они могли обмыть ноги. Сам выбрал для них угощение, и пока они ели в тени и прохладе, почтительно стоял подле них. «Где жена твоя, Сара? Авраам?» Она здесь, в шатре». «Господь сделает для тебя то, что обещал, и у Сары будет сын». «Сын у меня в мои-то годы». «Скажи мне, Авраам, почему жена твоя Сара смеется?» «Она стара, господин мой, и она не верит, что сможет родить мне сына». «Есть ли что-нибудь слишком трудное для Господа, что он не смог бы сделать?» «Есть ли что-нибудь трудное для...» «Господь исполнит свое обещание, и у Сары будет сын». Тут 3 путника поднялись и посмотрели в сторону Содома. Авраам пошел с ними и немного проводил их. «Неужели Господь утаит от тебя, Авраам, что он хочет сделать? А мы, Авраам, идем сейчас в Содом». «Вы идете в Содом? Там живет мой племянник, Лот. Грех Содома и Гоморры перед Господом велик и тяжел. И мы идем туда посмотреть, действительно ли там все так беспросветно. И двое из этих посланцев небесных повернулись и пошли к городу нечестивых, Содому. Третий же остался с Авраамом. В Библии говорится, что Авраам еще стоял пред лицем Господа. Подошел Авраам и сказал: «Неужели, о Господи, ты погубишь праведного с нечестивым? Если есть 50 праведников в этом городе, неужели погубишь и не пощадишь ты Содом ради них?» И Господь ответил: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. А если до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» «Не истреблю, если найду там 45. А если найдется там 40, неужели ты истребишь Содом?» «Не сделаю того и ради 40. Да не прогневается владыка, что я буду говорить. А если найдется там 30? Всего 30 праведников во всем городе». «Не сделаю, если найдется там 30. А если найдется там 20? «Не истреблю ради 20. Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, там найдется 10. «Не истреблю ради 10. Закончив беседу с Авраамом, Господь пошел своим путем. Авраам вернулся домой. «Авраам, неужели это правда были ангелы?» «Да, Сара, двое из них были ангелы, а третий был сам Господь, а я-то принял его просто за усталого путника». «А что Господь сказал тебе?» «Он? Все трое шли в Содом посмотреть, действительно ли там люди стали такими грешниками. И если бы это оказалось правдой, то Господь собирается истребить Содом. Вернее, собирался его истребить, но теперь он, может быть, и пощадит этот город». «О, в последний раз, когда я видела с женой Лота, она говорила мне, что грех и злодеяния людей не поддаются описанию». «В таком большом городе, как Содом, наверняка найдется еще 4 или 5, кто, как Лот и его семья, поклоняется подлинному Богу». «Ох, сомневаюсь я, Авраам. Но мне непонятно, почему Господь и двое ангелов зашли к нам только для того, чтобы сказать тебе, что они собираются уничтожить Содом. Почему тебе?» «Господь всегда предупреждает верных ему людей о том, что он собирается делать. Предупреждал же он Ноя о потопе. Предупреждал он и Адама о том, к чему приведет грех. Всегда, за всю историю мира, Господь будет предупреждать своих людей о том, что должно произойти». «Значит, нам всегда надо привечать путников. Ведь они могут оказаться ангелами». Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ты знаешь, дядюшка Дэн, по-моему, очень интересно, что на протяжении всей истории Бог предупреждал людей о последствиях их действий. Ну, разумеется, ведь он наш любящий отец. Земные родители учат детей избегать опасностей, потому что они любят своих детей. Так же и наш Отец Небесный. А вот что говорится здесь, в 18-м псалме, в стихах с 8 по 11. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Суды Господни истина, все праведны. Они — вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Иисус говорил, что приготовит для нас место, чтобы мы могли быть вместе с Ним. И действительно, тех, кто любит Бога и следует Его советам, ждет бесценная награда. А сейчас снова наступил момент, когда надо сказать «до свидания».